от автора. С историей про Дашу и Вику можно познакомиться в книгах «Бельчонок для олигарха» и «Подарочек для олигарха». Серия книг «Тайные дети олигархов» на этом не заканчивается. Следующая про партнера, которому звонил Демид, под названием «Малютка для олигарха», а также про приключения на островном курорте, открытого нашими героями «Сорванцы для олигарха, одни на острове».